اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فاطلب العلم. Daawatru.com представляет. Вопрос. Следует ли давать чаевые работнику, если он получает зарплату? Какое правило действует в отношении чаевых тому, кто выполняет для меня услуги, как, например, работник телефонной компании, который чинит телефон, при условии, что он получает зарплату за свою работу? Можно ли мне дать ему чаевые или нет? Ответ. Вся хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду. И затем. Нельзя давать чаевые или подарки работнику, который получает зарплату за свою работу. Доводом этому является переданное Бухари и Муслимам от Абу Хумейда Ас-Саади, который сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, назначил человека из Аль-Асад, которого звали Абдуллах бин Аль-Людбия. Когда он пришел, то сказал: „Это для тебя, а это было дано мне“. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся на минбар и восхвалил Аллаха и сказал: „Что произошло с тем, кого я послал, и он говорит: „Это для тебя, а это было дано мне“? Почему он не сел в доме своего отца или матери и не посмотрел, дали бы ему что-то или нет? Клянусь тем, чьей длани душа Мухаммада, каждый из вас, кто получит что-то из этого незаконно, будет приведен в день воскресения, неся это на своих плечах. Даже если это будет стонущий верблюд, мычащая корова или блюющий теленок“. Затем он поднял руки, пока мы не увидели белизну его подмышек, и он сказал: „О Аллах, донес ли я послание“? И сказал он это два раза. Ан-Навави сказал: «Этот хадис указывает на то, что давать подарки работникам является харамом. Так как в хадисе он упоминает о наказании и о том, что он будет нести на себе то, что подарили в день воскресения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал в этом же хадисе причину, по которой является харамом подобные подарки, и причина в том, что он был назначен на выполнение этой работы. И это не подобно случаям, когда подарки дарят не работникам, что является мустахабом. Работнику следует вернуть подарившему то, что дается ему как подарок. И если это невозможно, то должно быть возвращено в Байтуль-Маль». Шарх Муслима. Передано от Абдуллаха ибн Бурейда, от его отца, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кому мы поручаем задание и даем ему пропитание, то все, что он возьмет, кроме этого, является гулюлем, то есть украденным имуществом». Что имеется в виду в этом хадисе? Кого мы назначим выполнять задание и дадим за это деньги, то нельзя ему брать после этого что-либо. Если он возьмет что-либо, то это гулюль, то есть имущество, украденное из трофеев или из Байтуль-Маль мусульман. Передано Абу Даудом и оценен как сахих шейхом Альбани, сахих Абу Дауд. Эти два хадиса показывают, что нельзя тому, кто нанят на работу и получает за это зарплату, принимать деньги или подарки от кого-либо за свою работу. Если он сделает это, то подобное будет относиться к гулюль. Шейх Мухаммад ибн Солих аль-Усеймин был спрошен: «Мы являемся государственными работниками, и мы получаем чаевые и закят от некоторых бизнесменов во время Рамадана. И мы не можем разделить между чаевыми и закятом, потому что не знаем, что является чем». Вопрос. Если мы возьмем эти деньги, даже если не нуждаемся, и потратим на вдов, сирот и бедных, то каково будет решение? Он ответил: «Подарки работнику являются разновидностью гулюль. То есть, если человек имеет государственную работу, и кто-то ведет с ним дела и дает ему подарки, то это гулюль, и нельзя ему брать что-то из этого, даже если это дается по доброй воле. Например, давайте предположим, что у вас сделка с определенным учреждением, и вы даете подарок главе учреждения или его работникам. Это харам принимать подобное, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил Абдуллаха ибн Аль-Людбия собирать закят, и когда он вернулся, то сказал: „Это было дано мне в качестве подарка, а это для тебя“. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся и обратился к людям: „Что с человеком из вашего числа, которого мы назначили выполнить задание, Затем он приходит и говорит: «Это для тебя, а это было дано мне». Почему бы ему не остаться в доме у своего отца и матери и не посмотреть, дадут ли ему что-либо или нет? Нельзя работнику в правительственном учреждении принимать подарок в сделках, которые связаны с его отделом. Если мы откроем эти двери и скажем, что дозволено работнику принимать этот подарок, тогда мы откроем двери для взяток. А вопрос взяток – очень серьезный вопрос и великий грех. Если работнику дают подарок, связанный с его работой, то он должен отказаться от этого подарка, и нельзя ему принимать его, будь то подарок, милостыня или закят, особенно если работник обеспечен, потому что нельзя такому брать закят, как известно. Фатава шейха Аль-Усеймина. И Аллаху известно лучше. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.